Глава 4, из которой становится понятно, как важно умение устанавливать и поддерживать зрительный контакт с аудиторией. Здесь же рассказано о том, как именно зрительный контакт устанавливается и поддерживается. Итак, сейчас о том, чего мне так не хватает в общении с вами. Зрительного контакта. Я вот сижу перед микрофоном и представляю вас, слушающих то, что я сейчас записываю. Но только представляю. Так вот. Если вы хотите проверить важность зрительного контакта, скажите любимому человеку банальную фразу «я тебя люблю» 3 раза и сравните реакцию. Первый раз глядя ему в глаза, второй раз не глядя ему в глаза, 3-й раз глядя в глаза, но не ему. Итак, все мы знаем о значении визуального канала восприятия публичного выступления, да не только публичного выступления. Зрительный нерв в 50 раз толще слухового. Через органы зрения мы получаем более 90% информации из внешнего мира. То, как вы смотрите на аудиторию, является основным компонентом картинки, воспринимаемой зрителями. По вашим глазам они поймут больше, чем по словам. И доверяют глазам больше, чем словам. Я, конечно, как и все вы, хожу на концерты разных исполнителей. И я очень чувствую разницу. Бывает так, что исполнитель смотрит на струны своей гитары или вообще выступает, закрыв глаза. В этом случае, конечно, эффект от выступления значительно меньше. Бывают исполнители-профессионалы, которые держат зрительный контакт со зрительным залом, каким бы он ни был большим. Они для этого перемещаются по сцене. Они поют для отдельной части, вот для одной части зала. И мы видим, что в этой части происходит возбуждение. Люди поднимают руки, подпевают исполнителю. Потом он перебегает в другую часть сцены, поет в другой части зала, и он старается с каждым зрителем встретиться глазами. Много раз я бывал на концертах, у меня создавалось полное впечатление, что исполнитель как-то заприметил меня, поет именно для меня, потому что он смотрит мне в глаза, и понятно, что я не могу остаться равнодушным в этот момент, я тоже реагирую. Итак, прежде чем начать выступление, мы должны установить зрительный контакт с аудиторией. Как это делается? Заняв исходную позицию для выступления, мы не спешим переходить к делу. Как мы уже знаем, нельзя начинать выступление, не установив эмоционального контакта, не заполнив отношенческий план. Мы уже обсуждали в предыдущей главе, как это сделать с помощью слов. Сейчас у нас немое кино, попытаемся это сделать то же самое, но уже глазами. Итак, мы демонстрируем доброжелательное выражение лица с легкой полуулыбкой. Ну, конечно, стараемся не переборщить. Не меняя выражение лица, медленно и основательно оглядываем зал. Скользим по лицам, задерживаясь на мгновение на каждом или почти на каждом. Буквально доли секунды на это нужны. Если вы поймали доброжелательный взгляд на себе и ответную улыбку, сделайте 2 заметные мимическое движение. Ну, как будто вы внутренне произносите «Здравствуйте, рад вас видеть, и вы здесь». Ну, и так далее. Даже если вы видите этого человека в первый раз в жизни. Вы как будто вы протягиваете незримые ниточки от глаз зрителей к своим глазам. И потом вы будете держать эти ниточки натянутыми все время, пока будете говорить. Очень хорошая аналогия, помогает держать зрительный контакт. Подчеркиваю, речь идет не об осматривании зала, а именно о контакте глаза в глаза с каждым сидящим. Предвижу ваш вопрос. Как быть, если зал большой и светят софиты? Тогда нужно имитировать этот зрительный контакт. Вы осматриваете зал, и каждый сидящий почувствует, что вы смотрите на него, но хотя в этот момент вы на самом деле можете ничего не видеть или почти ничего. Так слепят прожектора, допустим. Мы видим, как осматривает зал танцовщик, выходящий на сцену театра. Мы видим, как осматривает стоящих в строю солдат командир, прежде чем поприветствовать их. Точно так же и вы несколько секунд затрачиваете на установление сначала зрительного контакта, а потом только начинаете говорить. Если современную терминологию использовать, то зрительный контакт – это не ковровая бомбардировка, когда вы слева направо косите как будто взглядом зрителей. Это вы наносите точечные удары. Каждому, каждому, каждому порцию внимания через зрительный контакт. Итак, устанавливайте зрительный контакт с каждым сидящим в зале. И на галерке, и особое внимание, кстати, флангам. Вот чаще всего зрительный контакт недополучают фланги, они выпадают из сектора обзора. Часто мне приходится слышать возражение, дескать, это займет слишком много времени. Не займет, ибо каждой паре глаз мы уделяем только 1/100 доли секунды, а наш глаз, как вы знаете, в состоянии перемещаться с такой скоростью. Сначала мы устанавливаем зрительный контакт с теми, кто и так на нас смотрит. Некоторые из них улыбаются, например. Затем поднимут глаза те, кто привык заниматься своими делами, когда оратор начинает речь. Установите зрительный контакт и с ними. Теперь они долго не опустят глаз. Дождитесь, пока на вас посмотрят и те, кто почти никогда не поднимает глаз на оратора. Установите зрительный контакт и с ними. Дождитесь, пока не останется ни одной пары глаз, устремленной куда-нибудь, кроме как на вас. Это важно для всего успеха публичного выступления. Вообразите, что между вашими глазами и глазами сидящих в зале натянуты провода, по которым течет важная информация. Если эти провода обрываются, прерывается итог информации. Кстати, обычно так и происходит.